«Ну, тихо, тихо», — сказал я мягко. «Но извини меня, пожалуйста, Ренни. Я не хотел тебя задеть». Я взял ее за руку, и она вздрогнула, как будто я тоже ее ударил. «Ну и мне, правда, очень жаль. Ну, прости ты меня, ради Бога». «Джейк, прекрати». Еще один приступ рыданий, и я усвоил, что мотание головой с зажмуренными накрепко глазами используется для выражения не только радости, но и горя, причем горе получалось убедительней. Немного придя в себя, она спросила: «Тебе, конечно, наша семья кажется очень странной, правда? Просто до чертика, я в жизни еще такого не видал», — с радостью произнес я. «Но, честное слово, это вам не в укор. Но ты считаешь, что я полный нуль, ведь так?» «Да, что-то во мне отозвалось», — дернулась в ответ на сей не слишком, в общем, трогательный вопрос. «Я не знаю, Ренни. А как тебе самой кажется?» Ренни начала отвечать, и ответ ей обернулся, в конце концов, историей их Джо Союза. Ее лицо, начнем с того, что лицо у нее было довольно широкое, покраснело, глаза распухли от слез. И будь я настроен чуть более критически, мне, пожалуй, было бы не слишком приятно здесь и сейчас на него смотреть. Но так уж получилось, что она сорвалась, а меня это каким-то образом задело, и странная симпатия к ней, возникшая с той самой минуты, когда я впервые услышал о том, как Джо ее нокаутировал, симпатия, которая не имела ничего общего с абстрактным сочувствием к нелегкой женской доле, ожила и дергала за ниточки. И эту симпатию я наблюдал теперь с чувством легкого изумления из некой иной, удаленной точки собственной моей души, какие-то обстоятельства, что мне не было неприятно смотреть на зареванное, скомканное лицо Ренни. Вот что она мне рассказала в сокращенном и исправленном для издательских целей виде. «Знаешь, я жила как в тумане, в полном тумане со дня моего рождения и до тех пор, пока не встретила Джо», — сказала она. «На меня обращали внимание и все такое. Но, клянусь тебе, я как будто проспала всю школу и весь колледж в придачу. Меня ничто особенно не интересовало, и ни о чем я не думала. И даже сделать хоть что-то мне, собственно, и в голову не приходило. Даже радости от жизни не было никакой. Я просто спала себе и спала, как большой такой пузырь сна. А если и задумывалась время от времени о себе, то мне казалось, что я живу по возможностям и посредствам, потому что уж чем-чем, а самоедством я никогда не занималась». «Звучит чудесно», — сказал я не слишком искренне, потому что звучало, конечно же, банальней некуда. И интересно мне было только по одной причине. Картинка отвечала образу той закусившей у дела лошадки, которая, как мне кажется, проглядывала порою в Ренни. «Да ну тебя!» Ренни было не до любезности. «Ничего во мне не было чудесного или еще какого, вообще ничего. После колледжа я отправилась в Нью-Йорк, просто потому что моя соседка по комнате там уже нашла работу и хотела, чтобы я составила ей компанию. Вот там-то я и встретила Джо. Он был тогда в Колумбийском, в магистратуре. Мы стали встречаться не очень часто. Я была от него не в восторге. Да и во мне он вряд ли мог что-нибудь найти. А потом однажды вечером он ухмыльнулся мне в лицо и сказал, что больше никуда со мной ходить не будет. Я спросил, почему, и он ответил: «Ты только не думай, что я от тебя шантажирую, я просто не вижу больше в этом никакого смысла». Я сказала: «Это все потому, что я с тобой не сплю». А он мне и говорит: «Если бы речь шла об этом, я первым делом завел бы себе какую-нибудь девочку-пуэрториканку и не тратил на тебя время». А он и впрямь не дурак, заметил я.